Ага, у тебя есть замечательная группа паралюди с силами, которые повлияли на их разум и тело, а также нетронутые, можно сказать, эталонные образцы. Я хочу изучить это, разумеется, не бесплатно. Интересует? Не думаю. Ой, да ладно, я слышал, что вы беретесь за почти любые дела, кроме убийства. Разве провести несколько тестов, поработать в лаборатории, использовать силы на разном оборудовании и прочее слишком сложно? По каждому конкретному случаю мы будем договариваться отдельно, она покачала головой. Я не соглашаюсь ни на что, пока не узнаю всю информацию о миссии. Как тебе кусочек информации о таинственной букве Омега? Силы в бутылке? Тебе известны имена, люди, события, факты? С именами проблемка. У этой группы есть мыслитель 10, который может узнать об утечке по ключевым словам, а там и до зачистки источника может дойти. Факты? Дай подумать. Григор, исландец, его выдает акцент, но он не с земли бед, мьют местный, но ему не очень повезло с силой, однако он сам согласился на риск. О чем ты говоришь? Спросил оранжевый парень. Сила в бутылке. Вы должны быть в курсе или слышали слухи. Есть группа, назовем ее горшком, которая как раз занимается розливом данных коктейлей. Действует уже лет 30. Имеет доступ на многие параллельные земли и земля бед один из главных проектов, филиалов, зон интереса. Обычно они ищут людей, что находится в состоянии, который очень близок к триггерному. Например, Александрия находилась на смертельной стадии рака, жить ей оставалось считанные дни, и Эдалон был калекой. Что насчет легенды не знаю, но слышал, что герой когда-то сидел на лекарствах, которые нужно было принимать в определенное время и дозировки. Так что с высокой степенью вероятности вы двое являетесь такими вот добровольцами, которых спасли и предложили участие в эксперименте. Где-то еще есть десятки, сотни, тысячи таких вот добровольцев, что были раскиданы по мирам или запрятаны где-то еще. Так что вы, счастливчики, как бы это цинично ни звучало, зачем тогда стирать память? Спросила трещина. Зачем стирать память тайным агентам суперсекретной организации? Чтобы сохранить тайну, вы могли или не могли видеть что-то важное, слышать то, что не стоит слышать и так далее. Тогда почему нас не убили, если мы отходы или не запрятали в тюрьму? Спросил Григор. Хороший вопрос. Мыслитель десятка, личная сентиментальность. Вы были слишком хорошими парнями, чтобы убивать, вы слишком незначительны. Придумайте любую причину. Горшок, хотя и кажется чем-то страшным, не зло само по себе. Все-таки триумвират, их проекты, они, герои. Можно было бы использовать любую страну с диктатурой, но они решили выбрать США и сторону хороших парней в целом, хотя они также не трогают бойню 9, поэтому их нельзя назвать героями. Ты один из них или был одним из них? Спросила трещина. Повисла долгая пауза. Я держал лицо кирпичом и просто нагнетал обстановку. Наконец, когда паралюди начали нервничать, я подал голос. У меня была мысль присоединиться с ним. Ресурсы, доступ к любой точке мира, источник сил под рукой и доступ к сильнейшему мыслителю. Быть может, я был бы пятым в триумвирате, когда он только еще был протекторатом. Я вздохнул и снял очки, начав протирать стекла. Действительно, в теории, если бы я выбрал другой путь, то мне пришлось бы пожертвовать некоторым количеством очков силы, выбрать другие силы и начать в другом времени и пространстве. Вот только, когда я заполнял список, то и не думал всерьез ни о чем подобном. Выбор сценария, пути и сил был выбран исходя из того, что я знал. Я знал о Брактон-Бей, имел несколько спойлеров о персонажах, событиях и мире в целом. Не в восторге от сюжета, я думал, что мой текущий билд оптимален. Мне не интересен котел, а не потраченный ресурс. На что они потратили свои силы и ресурсы? Чего добились? У них было все, но закончили они ничем. Чем бы я занялся? Разгребанием всего этого дерьма? Тогда все равно путь злодея выгоднее, так как без него не набрать достаточно сил для ультимативной сборки. Конечно, если я хочу быть уверен, что они будут стабильны, не исчерпают энергию и не будут влиять на меня ментально. Конечно, все это я не мог сказать. Меня не поняли бы, а если поняли, то осудили бы. Либо у них возник бы кризис идентичности, либо еще что-то. Как видите, мои глаза выделяются. Результат моего выбора, самонадеянности и некоторой жадности, если хотите, я надел очки, когда команда трещины достаточно рассмотрела мои черные без белка и зрачков глаза. Есть вещи, о которых я не могу сказать из соображений безопасности. Некоторые знания просто бесполезны, а какие-то даже вредны. Я могу сказать, что пока вы не спешите рассказывать всем и каждому о горшке и их деятельности, вы вне их поля зрения. Прошлое осталось в прошлом, и я предпочитаю смотреть в будущее. А будущее весьма мрачно и перспективы туманны. Еще до появления губителей был сформирован прогноз, который вы можете видеть на примере Африки. Варлорды, распад больших стран на маленькие, рост националистических настроений и военных столкновений. Третья мировая случилась бы уже в этом столетии с применением паралюдей, тинкертиха и черт знает еще чего. С появлением губителей ситуация не изменилась к лучшему, просто сроки сдвинулись и сейчас 20-30 лет до полного упадка цивилизации и распада мира на кучку анклавов. США более или менее повезло с тем, что здесь есть протекторат, но не лбок и армия машин. Падшие и бойня с мясником – это то, что может разрушить любую стабильность в считанные годы или даже месяцы. Можно закрывать на это глаза и думать, что с этим разберется кто-то другой, либо готовиться. Итак, я готовлюсь. Этой информации достаточно или вам подкинуть еще? Это еще не все, Ньют был ошарашен. Если принять гипотезу о триггерном событии, что провоцирует на появление силы и ее характер, то какое триггерное событие было у золотого человека? Он уже долгое время летает по миру и занят 24/7 спасением людей от разных катастроф и кризисов. Он единственный, от кого губители сразу драпают, даже не особо пытаясь бороться. Каков его мотив? Психологическое состояние, что если случится нервный срыв? Учитывая затяжной характер деятельности и мои оценки, нервный срыв будет длиться так же долго. Дни, недели, месяцы или даже годы, в ходе которых золотой человек будет в дурном настроении. Учитывая закон Мёрфи, это будет катастрофа планетарного масштаба. Моя оценка дает от 3 до 15 лет, учитывая неизученность и малое количество собранной информации о золотом человеке. Я мог бы подкинуть еще немного информации, но думаю, что этого более чем достаточно. «Вот дерьмо», — высказал общую мысль Ньют. «Это только гипотеза?» — спросил Грег. «Если смогу найти пророка достойного уровня силы, то я смогу дать больше доказательств. К слову, эта информация о конце света и других вещах также не для чужих ушей. Горшок знает об этом и фактически пытается с этим что-то сделать. Почему ты считаешь, что у тебя больше шансов, чем у них?» Трещина постучала пальцем по столу, но ее голос оставался спокойным и профессиональным. «Я не думаю, что у меня больше шансов. Моя ставка на то, что у меня будет достаточно сил и ресурсов пережить бурю. Для этого мне нужно собрать людей, изучить природу сил, построить убежище или целую крепость. У меня нет большого количества времени и ресурсов, как у горшка, но у меня есть мозги кое-какие подсказки, которые я смог найти. Например, эффект Монтона – это не психологическое ограничение, силы сами определяют, что живое, а что неживое. Другими словами, нужно или снять ограничение силы, либо обмануть ее при помощи какого-то трюка. Второй триггер не обязательно означает снятие ограничений. Трещина искала способ снять ограничения со своей силы, чтобы повысить боевую эффективность и шансы на выживание, если ситуация пойдет не очень хорошо. Так что это был еще один крючок, который я забросил. Я хочу, чтобы моя команда была в списках спасшихся. Трещина встала и вышла из-за стола, подойдя ближе. Если тесты не затрагивают психику и здоровье, то мы можем рассмотреть это. Однако я стараюсь не вести дел в Брактон-Бей. Здесь мы отдыхаем в перерывах между заказами. Никаких проблем. Ты и твои люди одни из тех, кого я хотел бы видеть живыми и здоровыми, честно ответил я. Легко быть щедрым, когда это тебе практически ничего не стоит. Команда трещины и она сама расследовали котел и случай 53 ранее и искали информацию, выполняя наемную работу, фактически являясь злодеями по найму. Вроде как они не прячутся, но их не трогают. Все благодаря репутации и благоразумию трещины. Опять же, в другом городе у них могли быть проблемы, но Брактон-Бей особенный город. Так или иначе, но я смог получить кредит доверия благодаря одной только информации и уверенному виду. А еще ткачу судеб, который использовал, чтобы добиться благоприятного исхода. Ну, больше на себе, чем на других, но это помогло зацепить людей психологически. Приятно слышать. Она протянула руку для пожатия, и я ответил. Думаю, стоит познакомить тебя с остальной командой. Гергер, пригласи их». В кабинет вошли три девушки. Трилистник была вооружена дробовиком и одета в нечто близкое к костюму спецназа, комбинезон из плотной черной кожи с изображением клевера на груди. Саламандра, молодая женщина в противогазе и огнеупорном пожарном костюме. Девушка в зеленом халате и зеленой маске с узорами в виде лабиринта. Лабиринт. Если бы я был не сдержан, то присвистнул бы от сожаления и восхищения. Сила трилистрика – удача. Она ясновидец и микротелекинетик в макромасштабе. Ее сила не яркая и пассивна, как и большинство сил от флакона. Тем не менее, если бы можно было добавить мощности, то это была бы одна из ультимативных сил эпицентра, запредельная удача. Манипуляция событиями и вероятностями в свою пользу – это довольно мощно. К несчастью, у нее пиратская копия, которая впечатляет, но имеет куда меньший охват и масштаб. Лабиринт имеет силу, способную взаимодействовать с разными измерениями, в том числе и другими землями. Но ее сила слишком велика, поэтому отнимает большое внимание девушки, поэтому может показаться, что она аутист или умственно отсталая. Саламандра имела посредственную силу. Она как дракон могла выплевывать очень горючую материю. Ее пламя могло легко плавить стальные балки и бетон. В целом, в масштабе, это не так уж много. Просто может плеваться напалмом, да очень горячая штучка, но у нее нет защиты от огня, помимо огнемета ее сила не предоставляет ничего более. Все еще способна сжечь большинство противников живьем, но только потому, что мало кто способен выдержать многотысячную температуру пламени. Клевер, Саламандра и Лабиринт, представила трещина их по очереди. Девочки, это Джокер и Пикси. Он технарь, а она, у меня нет сил, его ассистентка. Мы заключили с трещиной партнерство, в рамках которого я хочу изучить ваши силы. Если повезет, то я смогу помочь вам с вашими силами. Идеальным результатом будет возвращение человеческого облика Григору и Ньюту, больший контроль над силой для Лабиринт, возможно какой-то более безопасный способ использовать силу для Саламандры, а трещина сможет игнорировать предел Мантона. С Клевер сложнее, так как ее сила больше исходит от подсознательного и обрабатывает события за кадром, но может быть способ как-то сфокусировать ее силу, либо дать больше осознания. «Правда, было бы здорово», — сказала Саламандра. «Было бы прекрасно, если бы у Лабиринт было бы больше хороших дней. Я вижу, что вы уже хорошо поработали над костюмами, но у меня есть лишние материалы и время, чтобы сделать их еще лучше. Можете предложить эскизы, и я сделаю индивидуальный заказ. Например, я могу сделать Саламандре скафандр, способный выдержать жар, а также носить с собой запас жидкого азота для охлаждения и пожаротушения. Для Лабиринт я посоветовал бы имплантат, который добавил бы ей виртуальный интерфейс, чтобы она могла видеть текущую реальность, даже когда она глубоко погружена в силу. Более прочный костюм также может быть полезен с сохранением прежнего стиля. Ньюту могу предложить на запястье духовую трубку и метательные инъекторы, когда он не может подойти к цели. Григору могу лишь предложить костюм и распылитель, но из-за многообразия того, что он может сделать, сложно сделать универсальное устройство. «Ничего, я и так справляюсь», — флегматично сказал мужчина. «Что касается внешнего вида, то это куда сложнее, чем кажется. Самый простой способ выйти в люди — это сделать андроида-аватара, это также может быть киборг, сделанный из клона. Давай начнем с чего-то более приземленного и простого». Посыл трещины был ясен, и я не стал упорствовать, тем более, что в этом не было необходимости. Я взял на себя смелость подготовить список того, что я могу предложить заранее, как и список того, что я хочу сделать. Я достал из внутреннего кармана плотный блокнот и передал трещине. В случае, если кто-то сделает на меня заказ, сообщите мне, я могу подыграть. Вы выполните заказ согласно букве договора, я разберусь с заказчиком сам. Хотя это маловероятно, но может возникнуть такая ситуация в будущем, когда я наступлю на большое количество больных мест местных банд. Контакты есть здесь и на моем сайте в интернете. Пикси может выступить связной, когда я недоступен. Вопросы, пожелания, уже уходишь, не останешься выпить и поболтать, в другой раз. К сожалению, полно дел, я покачал головой. Может быть, когда немного разгребу дел, то обязательно заскочу. Мы пожали друг другу руки, и трещина лично проводила нас к выходу. Пусть можно было остаться и мило поболтать, У меня не было настроения тратить время на пустую болтовню. Я знал, что Ньют вполне доволен своей жизнью. Григор был привязан к трещине и команде, как к семье, и не желал быть обузой. Клевер пережила умеренной жесткости тренинги с силой и была достаточно нравственна, чтобы завести в будущем отношения с Григом Улиткой. Трещина была лидером и несла груз ответственности на спине в виде своей команды, что стало второй семьей. У Лабиринт было тяжелое прошлое, а Саламандра, несмотря на свою зажигательную силу, была достаточно гуманна, чтобы быть аккуратной с ее использованием. Они были как кружок с не самым простым прошлым, связанные друг с другом узами товарищества и дружбы. Можно было бы попробовать подхватить какие-то детали, вроде того, кто что любит и тому подобных вещей, но я мог это узнать и так, если хотел. Требовать настаивать использовать силы при мне не самая хорошая идея в данный момент. Лучше, если они внимательно все прочитают, обдумают и свяжутся со мной. Когда инициатор я, это одно, а когда они, это другое. Обратно мы шли в молчании. Ткач судеб дал некоторые подсказки. Пикси была задумчива и обдумывала мои слова у трещины, приняв их за чистую монету. Не то чтобы я сильно врал, был неискренен, но все-таки обманул всех присутствующих. Поехавший доктор или ученый, который имел таинственное прошлое, много знал и сделал сложный выбор во имя выживания и попыток проложить свой путь, звучит куда лучше, чем скучающий после работы гик, который от нечего делать прикинул, какое бы приключение он себе бы выбрал по предложенной инструкции. Драматичный профессор или скучающий парень из параллельной реальности, док выигрывает 100 из 100, а все-таки забавно вышло. Надеюсь, котел не узнает, что я наплел им столько подробностей, еще обозвав горшком в процессе. Убедившись, что будущее чисто и безоблачно, я отпустил силу ткача судеб. Имя пафосное, но для убойной работы и раскрытия нужна усиленная сила ложной телепатии и совершенного разума. Имея возможность охватить весь город и постоянно активно использовать ткача судеб с обработкой больших массивов информации, сделала бы меня почти Сиумрклайт. Я не особо рассчитывал, что мне удастся взломать такой орешек, как случай 53. Ставить на это было означать, что прилетит Симурка и обломает всю малину, или еще что-то пойдет не так, так что эта трещина и ее команда, это очередной хитрый план, который не так важен в глобальном плане, но должен быть полезен мне как опыт и знания. Лабиринт обладает силой, потенциально способной пробить дыру между измерениями в соседние земли, но нужен дырокол, пространственная способность или оружие. Но это не единственный способ проникнуть на другую землю. Просто один из условно самых простых, так как элит явно может собрать что-то, способное выступить дыроколом. Идем, проверим, как устроились мои новые работники, после чего выложим видео и можно будет устроить небольшой перерыв, сказал я Пикси, пробуждая ее от состояния задумчивости. Окей, но с ними было все хорошо. Мы направились в сторону старого складского здания. Одна стена обвалилась, а угол и часть крыши провалились внутрь. Отличная развалина, которая прекрасно маскировала своим видом мой временный фасовочный цех. Когда я использовал туманный сдвиг, то несколько увлекся. Как результат, полный склад разных, часто дорогих, вещей. Зачем, почему, жадность и веселье. Чем-то это напоминало дупликацию вещей в игре. Нашел бак и используешь его снова, снова и снова. Сначала потому, что жадность, потом, потому, что весело, а после из любопытства, что ты еще можешь скопировать и в каких количествах. Я был одержим примерно той же мотивацией. Огромное количество смартфонов, ноутбуков, разной бытовой техники, инструментов, одежды, пачек долларов, наркотиков и сложной бытовой химии. Копировать пробовал все и вся, почти без разбору, пока не закончился хлам в качестве сырья. И даже тогда я не поленился поискать еще мусора для преобразования. Сейчас сбором всякой ценной и не очень мелочи занимались роботы-крысы. Маленький проект по очистке города от всякой всячины. Для кого мусор, а для меня – сокровище. Разнообразные полимеры и химия на дороге не валяются, цветной металл и металл в принципе также нужен, важен, полезен. Хотя наибольшую ценность представляет сам процесс самообучения и решения проблем, возникающих в ходе работы. Тут и поиск пути, оценка вещей, логистические вопросы, моделирование взаимодействия и так далее. Когда потеплеет, думаю, сравнить эффективность крыс-киборгов с крысами-роботами в деле решения нестандартных вопросов. Поверну рукоятку, я толкнул стальную дверь, что поддалась с глухим скрипом. Внутри помещения пятеро человек работали на сортировке и фасовке содержимого склада. Работа была несложная и заключалась в упаковке вещей, в коробке. Два человека были заняты открытками, записывая случайные пожелания, сгенерированные программой, переписывая их с ноутбука, который был подключен тут же. При нашем появлении деятельность на несколько секунд прекратилась. «Расслабьтесь, это я и Пикси. Два мужчины и три женщины. Четыре, если считать Минди». Оливия нашла их по знакомству. Одна – студентка колледжа, недоучившаяся, так как не хватило денег. Один взрослый мужчина за 30, бывший автомеханик, а ныне мастер на все руки. Второй мужчина за 40, бездомный, за которого поручилась другая женщина. Две женщины не старше 30, но когда я их встретил, то посчитал бы, что им глубоко за 40. Брюнетки имели какие-то экономические специальности, которые не имели большого спроса в настоящее время в городе. Я не запоминал их имена и даже не спрашивал. На самом деле нужно было запомнить имена, приветствовать по имени, жать руки и вести себя как политик, но с тем же успехом я мог бы использовать блеф, ткача судеб или совершенный разум с умением, чтобы казаться, а не быть. В текущий момент, это они заинтересованы во мне и в той работе, что я предлагаю. Как работа? Все по графику? Да, босс. Нестройный хор голосов был ответом. Чудно. Хочу напомнить, чтобы вы не думали воровать что-либо. Хотя может показаться, что тут полно лишних вещей, пропажу которых не заметит, но это не так. Каждый предмет сделан мной, потрачено время и силы. Даже если это было сделано в значительной степени парасилой, это все еще не ваш труд. Так что соблюдайте правила, и мы отлично сработаемся. Конечно, босс, без проблем, мы все поняли. Очень хорошо, когда закончите, позвоните моей помощнице, она заплатит вам за работу. Получив такой же нестройный ответ, мы покинули склад. Явиться было важно, чтобы дать понять, что я рядом и работу лучше делать честно. В противном случае они попытались бы взять что-то себе, потом еще и еще, потом об этом разболтали бы кому-то еще и пошло-поехало бы. Чтобы не устраивать показательные наказания, лучше прийти и дать понять, что большой брат не спит и смотрит. Итак, на чем мы остановились ранее? Я подхватил на руки Пикси, когда мы вышли наружу. Мы что-то начинали, ты не помнишь, как нас прервали в ночном клубе. Мне показалось, что еще немного и ты предложишь нам сходить попудрить носик. Я, это кто-то другой был готов наброситься на меня. У меня возникло желание сделать это на Эйфелевой башне, сотни метров над землей. Чудный вид на город и только мы вдвоем. Если хочешь сделать это на высоте, то нам хватит и небоскреба в центре города. Незачем идти в Париж, тем более, что я не знаю французского. Для французского поцелуя не нужно знать язык. Сила маяка встала в слот, агрессивно поцеловав женщину в засос, я переместился на метку. Время для сладенького. Часть 34. Мы вновь оказались на теплом тропическом пляже острова Культивации. Переход от холодного промозглого города к 30 градусам тепла был подобен удару. Оливия поспешила сбросить с себя одежду, я не отставал от нее. «Пойдем охладимся», я подхватил ее и понес в море. Пиковое состояние уже было активно, следующий слот занял элементализм. Теплые освежающие волны приняли нас. На морской глубине, дорогая, здесь лучше. Внизу, где мокрее, поверь мне, наверху, на берегу, где они работают целый день под палящим солнцем, они изнемогают, пока мы посвящаем все время плаванию на морской глубине, пропел я знаменитый куплет из «Русалочки», рассмешив женщину спонтанным представлением. Я, конечно, не русалочка, но в твоем исполнении весьма прикольно. То ли еще будет, я щелкнул пальцами и превратился в водяного элементаля. Это было похоже на то, чтобы выбрать что-то вокруг себя и стать этим. Вау. А то, я попытался ответить, но в водяном состоянии не дышал и вообще не имел внутренних органов. Вроде. Зрение несколько изменилось, я чувствовал воду вокруг в дополнение к тому, что уже было. А я-то думала, что на тебя нашло. Должно быть, я забыла, какой ты извращенец. Она рассмеялась моей пантомиме. Ах так, вода ощущалась как продолжение меня самого. Поэтому я просто сформировал волну и потоком воды увлек Оливию подальше от берега. Подплыв ближе, я обнял ее. Под водой мое тело не имело четких границ, поэтому я мог ласкать ее в нескольких местах, ощупывая сразу ее упругую попку, мягкие холмы, гладя упругий животик и играясь внизу ее живота. Хи-хи-ха, не щекотно. Она пыталась схватить меня, пощупать в ответ, но ее руки лишь с некоторым сопротивлением проходили сквозь меня. Мне хотелось поделиться с ней, как классно ощущать ее тело, поэтому продолжил играть с ней. Я попробовал задействовать больше воды. В какой-то момент я почувствовал, что у меня начинает это получаться, но потом я словно уперся в потолок. Мне хотелось сделать прикольные водовороты, мосты из воды и гейзеры, устроить настоящий аттракционный водяной шоу. Я попробовал использовать силу славы, но она примерно распространяла ауру на 2-3 метра максимум вокруг меня, что было мало. Ускорение не сработало, так как это не помогло увеличить объем задействованной воды, а лишь ее скорости, то сопротивление жидкости было куда выше, чем у газа. Оливия веселилась, но я хотел большего. Мне нужно больше силы. Усилитель что? Моя сила предложила взять подъемную силу. Формально она позволяла поднять в 100 раз больше собственного веса или около того. При этом происходило пропорциональное повышение силы, стойкости и скорости. Можно было поднять автомобиль и бросить его, словно это какая-то шутка, но без нагрузки тело возвращалось к прежней силе и стойкости. Однако эта сила была глубже, чем кажется. Хотя она распространяется лишь на тело, но я, элементаль сейчас, мое тело, вода, и я в воде. То, что нужно. Я отказался от силы маяка и стал с нетерпением ждать освобождения слота силы. Хотя Оливии было сложно обнять меня под водой, мне было несложно сконцентрировать водяной член, чтобы войти в ее раздразненную моими ласками киску. Вода довольно подвижна и текуча, заставить ее оставаться плотной и почти твердой было не так просто, но соблюдение пропорций и форм помогало. Пиковое состояние сильно облегчало контроль моего водяного тела и мышц. Она вскрикнула, когда мой морской хуй пронзил ее до глубины. Если бы я ее не поддерживал, она бы наглоталась воды в тот же миг, достигнув неожиданного и резкого оргазма. Это был новый необычный опыт. Хотя я чувствовал, как проникаю в нее, не было ярко выраженного тактильного чувства. Тем не менее, я начал двигать своим водяным членом, проникая с высокой частотой. Не было инерции, столкновения тела и привычного чувства трения. Я мог долбить ее так быстро, как только позволяла вода и ее тело, меняя толщину водяного члена и глубину проникновения. Доведя ее до оргазма несколько раз, я позволил ее расслабиться и полежать на волнах, восстанавливая дыхание и силы, тренируясь в управлении потоками воды. Ее светлые волосы прикольно распушились в воде, создавая классный ореол вокруг головы. Иногда я позволял ей погрузиться чуть глубже, держа над водой только лицо, но ей было щекотно от потоков воды, что пытались удержать ее в неустойчивом положении. Знаешь, я начинаю думать, что мой босс-пароизвращенец, это не так уж и плохо. И это ее благодарность за незабываемые ощущения и уникальный опыт. Я послал в нее небольшую волну воды, подгадав, когда она выдыхала воздух, чтобы случайно не задохнулась. Пфф, ой, беру свои слова обратно, она потерла лицо, недовольно сморщившись. Я помог лишней воде уйти, притягивая к себе. В этот момент моя сила наконец-то полностью освободила слот, и я сразу взял подъемную силу. Сразу ощутил разницу, мои границы словно расширились, стоило мне к ним подобраться. Я поднялся над поверхностью воды, вырастя в высоту на 3 с лишним метра. Вода рядом со мной вздыбилась бурунами. 10 тонн, 10 кубометров воды. Ой, только не злись, я пошутила. Оливия успела лишь испуганно взвизгнуть, когда потоки воды подхватили ее как щепку. Подъемная сила словно дала мне 100-кратный множитель силы. Теперь я смог сформировать целую волну, которая поднялась на несколько метров над уровнем моря. Женщина испуганно вопила минуту, потом начала ругаться, а после вела себя, словно попала на американские горки, получая удовольствие от экстремальной поездки. Я пытался подняться над водой еще выше, но 5-6 метров были пределом. Вес воды требовал, чтобы соразмерный объем был под водой или около того, иначе терялась устойчивость, и я начинал заваливаться в ту или иную сторону. Зато было несложно сделать водяной гейзер высотой в 10 и даже 20 метров при некоторой подготовке. Как ни старался, но я не мог удержать Оливию на ногах, вода была слишком подвижной и скользкой, она просто падала и скользила всем телом. Конечно, если я не держал ее за талию над водой или удерживая в вертикальном положении внутри искусственной волны. Максимальная скорость движения была не такой высокой, как я хотел, но все еще представляла собой около 50 км/ч. Если я перемещался один, то скорость была раза в три выше. Это позволяло мне обгонять Оливию, кружить под водой, попутно пугая рыб. Спустя какое-то время я вынес нас на берег и вернул себе человеческий облик. Можно взять доску и покататься на ней. После интенсивного использования силы было как-то странно стоять твердыми ногами. Давай сделаем небольшой перерыв. У меня такое чувство, что земля движется у меня под ногами. Правда, я стал песочным человеком и пошевелил почву у нее под ногами на несколько секунд. Эй, ха-ха-ха, это весело, весело, но тебе стоит научиться чувству меры. Ну, я не пытался утащить тебя под воду. Думаю, что с маской для плавания можно круто поплавать под водой. Я подошел и обнял Оливию. А еще мне понравилось трогать тебя везде и сразу. Зато я не могла шлепнуть тебя за твои приколы. Она шлепнула меня по жопе, начав тыкать костяшками и щипаться. Ой, не надо, не щипайся, а вот и не перестану. И вообще я устала. Попробовал бы сам так покататься, я посмотрела бы на тебя, каким ты был после таких водных горок. Пойдем лучше перекусим. Помириться было легко, когда имелись сладости и горячий чай. Мне надо в душ, пока соль не застыла у меня в волосах. Хорошо, тогда я приготовлю вкусненького. Пиковое состояние, элементализм, подъемная сила. У меня есть еще одно место для средней слабой силы. На ум приходит только сила полета. Будет ли это отличаться от использования силы славы? Специализированные силы на выбор отличались от скопированных сил. Одна сила, сосредоточенная на полете, какой она должна быть? Я стану воздушным ассом, если я превращусь в элементаля, будет ли летать и вся водная масса, а если воздушный, то будет ли усиление? Когда Оливия вернулась назад, я уже был наполовину соблазнен попробовать что-то еще. Признаться, я была немного удивлена. Ты так проникновенно говорил с трещиной о будущем и своих планах, что я почти забыла, какой ты раздолбай. Раздолбай? Да я сама собранности мистер планирования всего и вся. Я шутливо обиделся на ее высказывание, но все-таки решил ответить более серьезно. Невозможно класть все яйца в одну корзину и долгосрочно планировать что-либо, когда существуют такие угрозы, как Симург и пророки с мыслителями рейтингом 9+. Я – слепое пятно, у моей силы есть ширма против пророков, но допустим я начну упорно строить крепость, либо собирать команду людей, делая ставку на них, как некую силу, которая должна разрулить любую ситуацию. Что происходит тогда? Появляется хитрый умник, пророк, который видит рост того, что я строю и влияние на будущее. Он находит уязвимое звено и рушит все одним или несколькими ударами. В итоге я не только не добиваюсь своих целей, но и становлюсь причиной того, что все вокруг страдают, я в том числе. Все из-за пророков. Неужели это такая большая угроза? Да, пророки, шулера, которые видят чужие карты. Они всегда в выигрыше, если не хотят обратного. Поэтому важно не показывать свои карты, но набирать свою колоду. Если какую-то карту побьют, то у тебя будет еще несколько в запасе. Я тоже карта, ты моя червонная дама сердца. Я чмокнул ее в нос. Значит, есть место еще для трех дам, кто знает. Но мысль интересная. Нужно найти бубновую, пиковую и даму треф. Трефы похожи на клевер, поэтому должна быть удачливая. Пики – агрессивная и острая. Бубны – веселая и домашняя. Не боишься ревности, а ты будешь ревновать? Не думаю, что мне было бы приятно, если бы ты увивался за другой юбкой. Как и тебе не понравилось бы, если бы вокруг меня крутилось еще 2-3 парня, не так ли? Возможно, не проверял на практике. В целом конкуренция может быть, но тут природой сделано так, что сделать ребенка я могу нескольким сразу, а наоборот это уже не получится. Если ты будешь окружена несколькими мужчинами, то не сможешь родить сразу от нескольких единовременно. Причем тут дети? Если переживем ближайшие десятилетия, то почему бы не подумать о детях? В некой перспективе, ответил я, пожав плечами. Я к тому, что пока я могу позаботиться о нескольких дамах, нет никаких проблем с количеством. Ссориться между собой невыгодно уже вам, ничего не выиграете, если колода уменьшится или потеряет эффективность. А если какая-то из дам найдет себе валета на стороне, если его можно добавить в колоду, то нет никаких проблем. Но если стоит выбор или она или он, я не стал договаривать. Что, я не герой и не принц на белом коне. Если для сохранения дамы придется избавиться от чужого валета, то я это сделаю. Найду ему другую пару, отправлю в другую сторону, на худой конец сменю ему пол, кастрирую, превращу в киборга, вариантов много. Какой злодей? Она покачала головой, отправив в рот пирожное. «У меня хоть есть право голоса в выборе другой дамы? Да, в идеале было бы здорово учесть все мнения, но босс тут я, так что финальное решение останется за мной. Есть желание еще поплавать? Уф, боюсь, на полный желудок меня стошнит. Лучше я полежу на шезлонге с коктейлем. Ладно, тогда я пойду проверю, что делают мои силы. Я не стал брать силу полета, всегда иметь открытый слот в резерве. Если кто-то внезапно явится, я могу быстро взять полезную силу по ситуации. Только когда я полностью уверен в будущем, имеет смысл использовать все возможные силы. В этот раз я решил проверить песочного человека. Твердый сыпучий материал был менее подвижен, поэтому моя скорость передвижения несколько снизилась, а управление массами песка было не таким быстрым и впечатляющим, как водными массами. Тем не менее, правила действовали те же. Вдобавок ко всему, я мог сжимать песчинки и уплотняться, чтобы придать себе или поверхности прочности и твердости. Никакого полета и быстрых скоростей, я был не быстрее обычного человека и чувствовал, что часть силы и прочности проистекает от подъемной силы, когда я пытался толкнуть себя быстрее и сильнее. Формировать стены песка или песочные замки было не так уж сложно, но стоило песку покинуть меня, и я терял над ним контроль. Сила оборотня значила, что я должен управлять своим телом. Если я чего-то не касался, значит, это уже было не частью меня. Бросить что-то, пожалуйста, стрелять пальцами, неа. С воздухом вышла схожая история, но в значительной степени более интересная в плане скорости и дистанционных атак. Закрутить воздух в торнадо, создать подъемную силу или порыв ветра, пожалуйста, скорость перемещения также значительно выросла, хотя предельная осталась в районе 150-200 км в час, так как воздушные массы все еще создают сопротивление, и даже если я попытаюсь сжаться, то это не очень сильно поможет. Огонь пробовал осторожно, но в отсутствии источников огня было несколько некомфортно. Выдать высокотемпературное пламя было не так-то легко, несмотря на усилия. Я не стал человеком-факелом с его фантастическими тысячами и тысячами градусов тепла. Комбинации элементов давались сложнее, и общая мощь падала в обмен на гибкость. Комбинация воздуха и песка превращала меня в пустынный дервиш, способный сжать песок и выстрелить им как камнем, так и создать завесу быстро движущегося воздуха и песка. Вода и песок, встречайте грязевого человека. Наверное, самая медленная комбинация и не самая удобная, нужна была вода и песок одновременно, поэтому за пределами прибрежной линии или в воде становилось дискомфортно. Сила стремилась выбрать или только песок, либо воду. Вода и воздух не давали большой скорости и атакующей силы, но можно было набрать большую массу воды и выступить в роли небольшой тучки или огромной лейки. Огонь и воздух создавали нечто вроде живого протуберанца, закрученный поток пламени, постоянно извергающий горячий воздух. Одна из самых утомительных сил. Утомление было связано больше с дискомфортом от всасывания влажного морского воздуха и отсутствия источников огня. Однако, данная комбинация показала наивысшую зажигательную способность, ветки вспыхивали и прогорали за секунды. Огонь и песок заставили меня почувствовать себя голым в Арктике, холодно, мокро и неприятно. После опытов, я понял, что элементализм – это способность абортиадаптоида. Она не создает мощного источника элемента, но позволяет комфортно действовать в родной стихии, имея возможность комбинировать при этом сами элементы. Подъемная сила похожа на пружину, которая способна выдержать стократную нагрузку на тело. Как это работает, трудно понять, но есть чувство, что сила как-то стягивает копии меня самого в одного большого сильного меня, когда есть нагрузка. Идет мнимое сложение силы в одной точке для выполнения работы, поэтому подъемная сила работает даже с элементализмом. Пиковое состояние сильно помогло при испытании огненной стихии, так как чувствовалась сильная нехватка тепла, и внутренний огонь помог справиться с этим и использовать силу дальше. Стало понятно, что для получения огромных элементалей мне потребует сила, воздействующая на тело. Тренировочный монтаж подходил, как и Рокки. Если в бою дали бы время, то вампиризм также мог усилить форму элементаля. Ускорение работало прекрасно, но сами элементали оказались слабее в способности преодолевать сопротивление среды и создавать усиление. Только благодаря подъемной силе удалось добиться высоких скоростей. Однако это было все равно медленнее, чем мой экспериментальный забег ранее с использованием силы каменной кожи. Главным образом потому, что элементали оказались недостаточно плотными, крепкими и сильными, чтобы давить на воздух. Плюс трение создавало горячие поверхности и в целом мешало двигаться свободно. Меньше, чем я ожидал, но в целом много перспектив применения. Главное преимущество элементаля – это рабочая среда или родная стихия. Если применить какие-нибудь защитные способности, то высоки шансы выстоять в схватке даже с сильным и неудобным противником. Время пролетело быстро, и пора было возвращаться в город. Перед тем, как выбрать силу маяка, традиционно использовал силу ткача судеб, а после непредусмотрительности, чтобы проверить будущее и последствия своих действий. Верить в долгосрочной перспективе пророческим силам не стоит, но куда важнее было получить информацию. Следующие 12 часов у меня и Оливии должны были пройти спокойно, даже прощупывания от выверта не было видно. Похоже, что злодей сосредоточился на решении каких-то других задач. Минди благополучно отработала первый рабочий день, не обслужив ни одного клиента, забыл выложить видео. Что ж, об этом было поздно сожалеть, но так даже лучше. Я ожидал, что явится протекторат и прикроет лавочку, а я в ответ прикрою им что-то в ответ. Или выверт натравит какую-нибудь банду, чтобы проверить, что там и как, позволив мне щелкнуть по носу злодеев, а то мое противостояние с героями выходит пока мягким и деликатным. Трещина не собиралась рассказывать по секрету всему свету о котле, что уже замечательно, собираясь всерьез связаться в скором времени, чтобы обсудить разные вещи. Проекты костюмов от технаря ее заинтересовали. Она – наемница, поэтому оружие и броня – функциональная часть ее экипировки, а не только элемент образа. Григор думал над моим предложением. Он был самым флегматичным и спокойным, однако, готовым к риску. Среди моих запросов был длинный список образцов разной химии, которые мог предоставить Кейп. Фактически он сильно облегчил бы работу над синтезом смазочных материалов, клеев и разных сложных полимеров. В биохимии часто важен не только состав, но и форма молекулы. Свернуть длинный полимер как надо не так-то просто, поэтому сила Григора улитки была бы как нельзя кстати. Галлюциноген Ньюта пригодится в тестировании защиты от влияния на разум и восприятие, а также послужит основой для разного рода безопасного оружия против разных кипов, с которыми было бы сложно иметь дело в длительном бою или внезапно столкновении. А так кинул бомбочку и добро пожаловать в улетный трип. Чем была хорошая группа трещины, это их профессионализмом и прагматичным взглядом. Они – наемники, но при этом злодеи, так как принимают заказы на разного рода дела, вроде воровства чего-то, получения информации и силовой поддержки. Не первый год на рынке, есть опыт и репутация. Их силы не являются чем-то особенным и ключевым, они не яркие, поэтому находятся вне радара большинства фигур. В общем, они самые приемлемые партнеры в этом городе. Все остальные имеют свои тараканы в голове или неприятный довесок проблем и амбиций. Закончив с проверкой будущего и настоящего, я взял силу маяка, и мы с Пикси вернулись в холодное, после тропиков плюс 20, холодно, помещение нашего тайного логова. Недавно провел некоторое обновление, поэтому места стало меньше, а разных ящиков, коробок и кабелей, больше. БРР, холодно. Не хочу на улицу, можно я не пойду? Капризно спросила Оливия. Я уже спать хочу, переночую здесь. Завтра утром можно будет идти делать злые дела в этом холодном мерзком городе. Не капризничай, я коснулся ее щеки, используя биокинез, чтобы проверить ее состояние организма. Все у тебя в порядке. Просто остынь немного и станет нормально. Ну, босс, не делай щенячьи глазки, со мной это не сработает. Ладно, но только сегодня и только на этот раз. Е-е-е, люблю тебя. Я к себе, пойду проверю форум и наш сайт. Ты еще хотел выложить видео? Да, точно. По чьей вине я забыл о нем? Из нас двоих ты больше всех хотел поиграться в воде и на берегу со своей новой игрушкой. Донесся до меня ее звонкий голос. Точно. Что ж, технопатия, ремонт, вот и я. Пора расчехлить этот пылесборник и закончить. А, конечно, камера. Осталась на острове, один момент. Хорошо, что не стал убирать силу маяка, быстро сгонял за камерой, благо она была отмечена меткой для телепортации, поэтому спустя пару секунд я смог включить компьютер и приготовиться к монтажу видео. Часть 35. Мои слова о пророках Оливии заставили меня задуматься об этом сильнее. Хотя я не контактирую с Эммой, ее действия – результат моих действий, поэтому хотя ее могут видеть, ее действия не так хорошо видны и прогнозируемы. Это может послужить зацепкой, на нее также могут специально нацелиться. Держать на расстоянии и просто смотреть за развитием событий – не лучшая идея. По причине пророков и мыслителей разного толка все начинания и успехи могут быть загублены на корню за месяцы, если не за годы. Держать ее близко ко мне, чтобы ее действия стали менее прогнозируемы, хорошая идея. Но я не хотел, чтобы ее пока связывали со мной, с Джокером. Поэтому мне нужна была марионетка, полуавтономная, компетентная и убедительная. Робот или киборг с развитым ИИ, способный изображать архитектора. Я еще не дошел до полноценного ИИ, однако моя сила робототехники позволяла создать ИИ с нуля. Все, что мне нужно было, это определиться с тем, что именно я хочу. Продвинутые мозги и тело изготовить не так-то просто. Использование черного ящика сделает марионетку недолговечной. Меня уже раздражало тратить по паре часов на то, чтобы привести технику в надлежащий вид и все настроить. Проблема заключалась не в том, что моя сила как-то обманывала меня и заставляла возиться с техникой снова и снова, а в том, что без парасилы ничего не работало так, как надо. Многие вещи были очень тонко настроены. Сила учитывала множество мелких факторов, микротрещины, дефекты, внешние магнитные поля и излучения, тысячи мелочей. Собранное устройство работало в четких границах, очень неустойчивом диапазоне. Если сравнивать со вселенной Вечной Войны, то нужно было регулярно ублажать духов машины, чтобы все работало. Благовония воскуривать не проходилось, но перебирать, калибровать, смазывать, много рутины. И эту работу нельзя было отложить, получить автоматике или кому-то еще, так как именно Парасила делала львиную часть работы за кадром. Меня это расстраивало больше всего, потеря времени на обслуживание того, что должно работать или обслуживаться кем-то еще. Я думал о том, чтобы похитить кусочек армии машин, чтобы создать собственных ремонтных наноботов. Однако это был рецепт катастрофы. Если представить, что наномашины действительно работали честно, то они являлись запредельным продуктом ушедших вперед нанотехнологии и искусственного интеллекта, вплоть до того, что их можно было считать кибернетической формой жизни. Но это продукт работы Парасилы. Их нельзя было создать с учетом технологий 20-го века, но они были созданы, следовательно, это работа Парасилы. А Парасилы обманывают. Армия машин – это параугроза, которую нельзя так просто изучить и покорить. У моей силы было несколько способов облегчить мне жизнь. Расплавитель, вакуумные камеры с высокоточным напылением и 3D-печатью. Массовость – не проблема, роботы-крысы подтверждают это. Перейти от этих дешевых роботов под управлением сервера крысиного короля к андроиду – это слишком большой скачок. Мой приоритет – выживание, а не создание армии роботов, киборгов и постчеловека. Согласно гипотезе, будет достаточно стать таким же сильным, как и Эйдолон в пике своей силы, чтобы пережить пик конца света, но это не обязательно будет именно так. Также хотелось бы выжить не только самому, но и спасти тех, кто мне дорог. Карманное измерение, портальная пушка, космическая колония или мигрирующая крепость. Вариантов было много, но осуществимых ли практически, неизвестно. Так как я не мог совершить технологический шаг вперед по ряду независящих от меня причин, я решил есть этого слона по кусочку. Воскресное отвлечение внимания прошло успешно, и миллион размноженных долларов разошелся по городу. Героям, полиции и службам СКП было занятие на весь день. Среди коробок с деньгами были коробки с бытовой техникой, ювелирными украшениями и БАДами. Летал всю ночь над городом, заодно и развеялся. Получил много положительной репутации и немного потонувший в всеобщем хоре критики от СКП и протектората. Если с фальшивыми банкнотами они еще пытались бороться, что было просто с учетом того, что самих банкнот было немного, то со всем остальным у них вышел большой облом. Сама техника была обычной, хотя и размноженной, как и доллары с идеальной точностью копирования. БАДы являлись вполне себе безобидными наркотиками и обычными БАДами, просто разработанные с помощью технарской силы, а потому эффективными и яркими. В общем, небольшая рекламная акция пошла на пользу, и народ стал потихоньку ходить и приносить всякий нужный мне хлам в обмен на ништяки. Процесс шел бойко и довольно гладко, а из героев на месте побывал только штурм и оружейник инкогнито. Удивительно легко опознать героя по узнаваемой стильной бородке. Герои не спешили обжигаться второй раз, оставив мою торговую точку в покое. Отчасти это было связано с тем, что после атаки Симург прошло всего ничего времени, отчасти потому, что директор СКП «Восток-Север-Восток» не желал распылять силы и тратить бюджет на погоню за тем, что не сулило прибыли, а лишь убытки. Пока они были уверены, что эта приманка и мой способ привлечь внимание и спровоцировать новое противостояние. Учитывая то, как я легко побеждал героев ранее и оставил их с попорченной репутацией, не нанеся никакого серьезного ущерба, было решено оставить меня в покое. Странное решение, с учетом того, что я, технарий, уже продемонстрировал способность копировать массово мирские вещи. Оружие реплицировать не сложнее смартфона. Хотя, возможно, это останавливало героев от эскалации конфликта. Есть чудик, который снимает видеоблог, называет себя гением и претендует на пустой никому не нужный заброшенный район города. Попытка захвата и кавалерийского наскока провалилась с треском, но никто не пострадал. Попытка ограбления банка опять похожа на фарс, и ничего не было украдено, никто не пострадал. Немного пиара здесь и там, команда по связям с общественностью не зря свой хлеб кушает, обошлись малой кровью. Устроил бизнес и торгует всяким в обмен на старый хлам и мусор. Ну, может, не хватает материалов, если это никому не мешает, то пусть занимается чем хочет. Тем более, что жалкий поток желающих заработать столкнулся с тем, что приходилось нести все больше и больше разных вещей, чтобы заработать валюты. Не так чтобы много, но достаточно, чтобы занимались этим только самые упорные, ушлые и те, кто действительно хотел подработать на меня. Потихоньку формировалась небольшая мафия перекупщиков, что заставляло людей нести вещи на продажу мне и покупать за валюту конкретные вещи, которые после продавались за доллары с наценкой. Пока я позволил этому ускользнуть, так как это стимулировало мой бизнес расти высокими темпами, но в будущем нужно будет разобраться с этой заразой, пока она не разрослась. Трещина, как я и предполагал, связалась со мной на следующий день, чтобы обсудить заказ костюмов и предоставить первую партию продукции от Григора и Ньюта. Пока только костюмы, об глубоком изучении дел 53 пока не шло и речи, хотя Григор сообщил, что готов пройти обследование. Только у меня еще не была готова аппаратура для подобного дела. Эмма потеряла своих людей, когда попыталась силой отжать несколько точек, но между кибернаркоманом и наркоманами была не такая уж большая пропасть. Последних было больше, и ей просто не повезло натолкнуться на вооруженных огнестрелом преступников. Сейчас она была зла, испытывала смешанные эмоции страха, стыда и разочарования. Я не собирался показываться, чтобы она не попыталась выплеснуть их на архитектора, обвинив виновником ее неудачи. Пока девочка срывалась на своей бывшей подруге и одноклассниках, которым не повезло задеть ее не в то время. Досадно, что так вышло, но сложно ожидать иного от простой школьницы, которая решила рискнуть и действовать силой. У нее был не такой уж большой выбор вариантов, но все-таки она поспешила. Что ж, сложно было винить в том, что ей просто не повезло. Оливия постепенно втягивалась в работу с людьми. Я был очень доволен тем, что у меня есть буфер между рядовым составом и мной. Я не всегда хотел соблюдать свою роль, играя на публику для души, а не столько по важной необходимости это делать. Опять же, я был очень занят, пытаясь повысить технологический уровень моего оснащения, решая попутно много мелких задач и следя за окружением, чтобы никакой хитрый мыслитель или пророк не прокрался через заднюю дверь или не вошел через переднюю, пинком открыв ворота. Однако, среди всей этой суеты я никак не ожидал, что проблема придет оттуда, откуда я ее не ждал. Я думал, то герои могут доставить проблем, ведь я бросал им перчатку в лицо своим магазинчиком, копированием долларов и разбрасыванием по городу подарков. Империя 88 могла попробовать поиграть мускулами, ведь они были одной из больших сил в городе. Апт могли явиться и сказать, что я на их территории обязан платить дань. Выверт мог попробовать провести какую-то махинацию, неформалы могли попробовать что-то украсть, вынюхать. Я был готов и ждал, но никак не смотрел в сторону барыг. Признаться, я не слышал о них ничего, так как сама банда еще не появилась на свет или не выросла в силе. Тем не менее, мелкая мафия перекупщиков привлекла внимание толкача. Этот парачеловек был наркоманом, негром, сквернословящим ублюдком с неполным набором зубов и амбициями, которые явно были не по плечу. Его появление на моей территории я обнаружил почти случайно. Просто в ходе проверки вероятного будущего в следующие 12 часов ткачом судеб, я обнаружил, что Минди рискует лишиться не только наличности, здоровья, но и жизни с куда большей вероятностью, чем обычно. Учитывая ее потрясающий вид, у нее было много поклонников, и сама она была крайне довольна своей новой внешностью. Пожалуй, только я знаю, какой она была, когда ко мне пришла. Я не просто вернул ей молодость и подарил здоровье, но и значительно добавил привлекательности. Мне несложно и ей приятно. Конечно, пришлось следить за ней в полглаза, чтобы такую красоту не попытались снасильничать и обидеть, но оно того стоило. Появление толкача было тем, что я не собирался терпеть. Этот злодей не сыграл никакой роли. Во время кризиса он слился еще во время переговоров, когда его словесно опустили и поставили на место другие злодеи города. Против губителя он не выступил и совершенно ничего не смог сделать против бойни 9. Другими словами, бесполезен, мусор, человеческие отходы. Я заметил его ткачом судеб, делая утренний облет территории, окидывая ее рентгеновским взглядом. Ткач судеб позволяет видеть все возможные перспективы будущего людей на основе их собственных возможных выборов. Другими словами, шанс, что воспитатель детского сада возьмет пистолет и нож, чтобы пойти устроить резную в городе, настолько мал, что его не существует. С другой стороны, преступник вряд ли поспешит расстаться с наличностью и пойти в полицию с повинной, раскаявшись во всем. Люди – рабы своих привычек в значительной степени. Вставать по расписанию – есть одно и то же, ходить в одни и те же места, смотреть одни и те же передачи или слушать одну и ту же музыку. Что мог сделать толкач? Посадить насильно на наркотики, изнасиловать, отдать на растерзание подельникам, торговля с позицией силы, никакой изощренной мысли и особого интеллекта. Трусливый, готов сбежать едва почувствует давление и угрозу. Ни капли благородства, вообще не походил на суперзлодея, скорее на обычного подлеца. Его костюм, синяя балаклава-полумаска, ободранный синий плащ и схожая яркая одежда. Я никак не ожидал, что он сунется ко мне. Наглость или глупость? Хотя я считал, что этому миру и истории в частности не хватало веселья и секса, я не мог представить, чтобы толкач мог быть как-то реформирован и преобразован. У него должна была быть подружка-технарь, но я не видел в его вероятном будущем никакой подружки, соответствующий описанию скрип. Зато был миньон прилипало, похожий на сочника. Отброс от отброса недалеко падает. Скажи, кто твой друг? Я скажу, кто ты. Два сапога, пара. Сочник был кем-то, кто легко мог вписаться в представление о толкаче и его команде. Я несколько минут пытался понять, что делать с этим мусором. Хотя я не мог видеть дальше 12 часов, но прекрасно помнил о том, насколько мерзкими и бесполезными были толкач и сочник. Убить? Я не думал, что оно того стоит. Смерть – пустая трата. Но меня привлекли их сила и статус парачеловека. Передо мной стояло два добровольца на киборгизацию и тесто по улучшению взаимодействия с силой. Толкач мог воздействовать на поверхности, на которые смотрел, формируя ускоряющие поля с экспоненциональным ростом силы. Очевидная проблема – он не мог все время смотреть на одно и то же. Но что если ему дать киберглаза и 360-градусное зрение? Он сможет не просто поддерживать силовые поля активными и наращивать, но и делать это везде. Добавить специальный логический блок, чтобы обрабатывать трехмерную геометрию и примерный уровень ускорения, чтобы облегчить взаимодействие с силой, и получится уже что-то интересное. Если дать ему другое тело, то выйдет интересный киборг-парачеловек. Сочник был оборотнем, способным превращать свое тело в усики-жгуты, который, касаясь мягких и сыпучих предметов, воздействовал на них телекинезом, позволяя ему создать голема. Обычно он так его и делал. Фактически он был бездомным и получил свою силу в куче мусора. Не уверен на этот счет полностью, но я бы дал сочнику доспех, броню, оружие или материал, который он мог использовать как все это. Более того, он мог бы использовать свою силу и тело, чтобы действовать более изобретательно. Не только гуманоидное тело, но и произвольное количество конечностей, их форма и назначение, независимое управление и многое другое. Так как мнение людей в этом вопросе не учитывалось, я использовал взор силы, чтобы спросить их силы, хотят ли они, чтобы их хозяева были преобразованы для большего использования парасилы. Это был не буквальный вопрос, а скорее запрос разрешения на сбор обмен данными. Ответ был положителен, и с этим судьба толкача и сочника была решена. В тот же час они были найдены, схвачены и переправлены в лабораторию. Сила Ньюта действительно хороша в нелетальном и быстром обезвреживании людей. Две иглы с разбавленной слюной человека Гиткана и оба кипа в отключке. Забрать их незаметно, как призрак, было не сложно, а просто. Просто велеть силой всем смотреть в другое место, пока я уношу выключенных злодеев. Это был мой первый опыт работы с парачеловеком. Нейронный интерфейс связи с силой не был чем-то, что моя сила легко понимала и интерпретировала. Тем не менее, аугментация позволила разобраться в отделах мозга и их функциях довольно легко. Первым делом я стер большую часть памяти при помощи биокинеза и технарских препаратов, служащих этой цели. Двигательные и речевые нервные центры не были затронуты, лишь памяти частично мыслительные центры. Пришлось исцелить паралюдей от букета болезней и зависимостей, что они несли с собой, а еще сжечь их одежду. Опыт работы с Эммой помог разместить дополнительные вычислительные мощности для подключения их к мозгу и формирования вспомогательного ИИ. С вживлением дополнительных глаз пришлось повозиться из-за того, что пришлось этим самые кибернетические глаза делать чуть ли не с нуля, создавая функциональные разъемные и сами камеры достаточно простые, чтобы могли работать круглые сутки. Попутно я испытал частичную замену скелета и мышц на синтетические аналоги, так как часть плоти толкача была пущена на оптимизацию и исцеление его тела, поэтому замена некоторых костей и мышц на искусственные была не лишней. Главным образом потому, что его сила предрасполагала к быстрому движению по поверхностям своих силовых полей как по зонам ускорения, и иметь крепкое телосложение не было лишним. Сочник претерпел меньшие и одновременно с этим куда большие изменения. Я дал ему вторую нервную систему и процессорные имплантаты, чтобы он мог подключаться к оборудованию своими тентаклями. Помимо этого он получил искусственные органы, которые должны были облегчить нагрузку на мозг и организм, когда он подключался к внешним устройствам. Так как он оперировал мелкими легкими и мягкими вещами, то экспериментальный тинкертех и мелкие рассыпные модули в качестве элементов брони и оружия гаджетов были тем, что Боженька прописал. Значительная часть электронных мозгов в его теле была как раз разработана для помощи в управлении и контроле кибернетики. Причем и был достаточно развитым и продвинутым, чтобы иметь возможность к ограниченному самообучению. В будущем, если киборг хорошо себя проявит, можно поработать с чем-то более серьезным, чем рассыпные полупроводники, обрезки карбоновых нитей и другой дешевый хлам. Исчезновение двух злодеев прошло незаметно для криминального дна и мира кипов. Люди спрашивали, но особо не интересовались, так как толкач не был кем-то, за кем шли из любви и уважения, скорее ради халявы и из-за страха. Без этих двух злодеев жизнь моих подчиненных стала куда менее рисковой и получила в разы меньше шансов вляпаться в дурную историю. Тестирование парасил после киборгизации прошло успешно. Стертая память нисколько не мешала, наоборот, сильно облегчала работу с кипами. Они понимали мою речь, были молчаливы и послушны. Имплантаты подавляли беспокойство, агрессию и страх, стимулировали подчиняться моим командам, а несложный внутренний интерфейс с набором очков опыта и уровнями достаточно мотивировал их выполнять мои указания и тренироваться, чтобы получить электронное вознаграждение, возбуждая их центры удовольствия. Их добровольное и невольное сотрудничество сильно облегчало вылавливание ошибок и совершенствование имплантатов. Например, сила толкача воздействовала на области, на которых он мысленно фокусировался, поэтому пришлось думать, как дать киборгу удобоваримую многозадачность, чтобы он мог выполнять минимум 3-5 действий одновременно, поддерживая обозначенное число областей ускорения. В процессе моя сила смогла скопировать силу толкача, не бесполезное, но и не особо полезное приобретение. Единственное приемлемое использование, что приходило мне на ум, использование в качестве разгонной катапульты. Выбрать участок, наложить на него зону ускорения, выбрать следующий участок прямой, наложить в два раза более сильную версию ускорения, благо моя сила могла удерживать их в рабочем состоянии, пока была активна, хотя и небольшой промежуток времени, от 5 минут. Плюсом было то, что она могла быстро усилить эффект ускоряющих зон. Таким образом было несложно сделать катапульту ускоритель, чтобы разогнать машину, снаряд или самого себя плавно и безопасно. Если максимизировать эффект полей, то они будут способны отразить пулю, а любой затронутый полем предмет будет отправлен в полет с такой силой, что разрушит его еще на стадии разгона. Несколько сотен метров зоны ускорения – это не шутки, когда речь заходит о многотонных снарядах. Эта сила была способна опрокинуть даже губителя.